«Садитесь, товарищ Воинова», — сказала парторг, указав ей на высокое кожаное кресло. Сама она легко выскользнула из-за своего массивного стола, включила верхний свет и задернула тяжелые шторы цвета красного вина. Рядом с ними красный флаг, прибитый в простенке возле бюста Ленина, казался особенно ярким и каким-то несерьезным. Равно как и гипсовый вождь мирового пролетариата выглядел по-сиротски возле бронзовых голов Гиппократа, Пирогова и, кажется, Луи Пастера. Элеонора села на краешек кресла, как школьница, сложив руки на коленках. Кабинет у товарища Павловой был роскошный, богаче и внушительнее большинства профессорских кабинетов. Но, несмотря на академические атрибуты, оставшиеся от прежнего владельца, в нем совсем не хотелось восхищаться достижениями науки. Партийные и административные органы изрядно потеснили профессоров и клиницистов, переселив их в кабинеты поменьше, попроще, в одно окно, а не в два. А кое-кого и просто в каморку под лестницей с мебелью не из резного дуба, а из рассыхающихся дощечек. И стеллажи там, казалось, готовы были превратиться в дрова от одного неосторожного взгляда. И старинных книг с кожаными корешками в них было поменьше. И портреты великих медиков не взирали требовательно и ободряюще со стен. Но сразу чувствовалось, что хозяин скромной кельи занят чем-то хорошим и важным для человечества. Здесь же великолепие старинной мебели создавало гнетущую атмосферу. Даже Маркс с Энгельсом на портретах будто недоуменно переглядывались. Мол, куда мы попали? Только Ленин смотрел хитро и довольно своими гипсовыми раскосыми глазами. «В таком кабинете нельзя прохлаждаться, размышлять о всяких мелочах. Здесь от хозяина требуется вершить судьбы, тревожить покой мраморной чернильницы только для того, чтобы начертать резолюцию «казнить или помиловать». Всем, и посетителям, и самому хозяину этого святилища следует понимать, что если вокруг человека столько ценных вещей, значит, и он тоже ценен, тоже необходим, важен, добротен и увесист, как дубовый стол, кресло с готической резной спинкой, пушистый ковер на полу и другие вещи, раньше украшавшие интерьеры эксплуататоров, а теперь перешедшие на службу народу. Элеонора приготовилась выслушать очередную филиппику о том, как важно не терять бдительности, особенно ей, беспартийной руководительницы с ослабленным классовым чутьем. Слова эти были затерты до полной потери смысла, если допустить, что он там когда-то был. Иногда Элеоноре даже казалось, что партийцы произносят свои речи как заученную молитву, разве что не крестятся на портреты Ленина и Сталина. Что ж, человеку нужен ритуал, а в чем он состоит — вопрос второй. Однако в этот раз товарищ Павлова не стала заниматься демагогией, а сразу перешла к делу. «Что можете сказать о медсестре Антиповой?» Элеонора удивилась конкретному вопросу, редкости в устах партийного работника. Внутренне поморщилась и чертыхнулась, а вслух сказала, что сестра как сестра. «Политически Елена Егоровна, во всяком случае, вполне благонадежна», — добавила она. «У меня к ней вопросов нет». «Зато у нее к вам есть!» — воскликнула Марья Степановна и стремительно выдернула какой-то листок из наваленной на столе горы бумаг. Элеонора вздохнула. Если парторг хотела застать ее врасплох, то в этот раз не получилось. «Из данного документа следует, что вы, товарищ Воинова, совсем взорвались. Барыни себя возомнили». Парторг зачем-то потрясла листочком перед лицом Элеоноры, будто сей жест придавал доносу правдивости. «Относитесь к подчиненным как к прислуге, а это недопустимо». «Да-да, не те времена», — вздохнула Элеонора. «Вот именно, товарищ Воинова, не те». С грохотом выдвинув кресло, парторг вернулась на свое место и сурово уставилась на посетительницу, сцепив руки в замок. «Не те». «Напомнить ли тебе, что в те времена к прислуге относились с уважением? Так, по крайней мере, было принято среди благородных людей. Если человек оскорблял нижестоящих, то с ним старались дела не иметь. Не веришь угнетательнице? Спроси хоть у Пелагеи Никодимовны, бывшей угнетенной. Только вслух Элеонора не отважилась это произнести, потупила взгляд и промолчала. Антипова сообщает, что вы злоупотребляете служебным положением. Почему вам? Что, простите? Почему именно вам она это сообщает? Если она недовольна моей работой, то должна доложить об этом начальнику операционного блока или в профсоюз. Товарищ Павлова нахмурилась, забарабанила по столу длинными пальцами. Было похоже, будто большой паук бежит на месте. «Будьте спокойны. Она обращалась в эти инстанции, но там ее не стали слушать. К вашему, между прочим, счастью». Павлова прищурилась. «Поэтому пришлось идти ко мне, ибо я тут специально поставлена блюсти интересы простого рабочего человека». Элеонора промолчала. Несколько тягостных мгновений Парторг глядела на нее, потом вдруг снова поднялась, заходила по кабинету. «Мне нелегко здесь», — заговорила она просто, как с подругой. «Много старорежимного, чуждого элемента, от помощи которого пока невозможно отказаться. Как его укротить, обуздать, чтобы он знал, что он тут больше не хозяин? Как отучить от барских замашек?» «Не так уж много старой гвардии и дожило до сегодняшнего дня», — сказала Элеонора. «А кто остался? Те с молодых ногтей знали, что кафедра и клиника не их вотчина. Я начинала работать еще до революции, и никогда никто из докторов не относился ко мне как к прислуге, как бы высоко он надо мной ни стоял. Раз вы так ставите вопрос, товарищ Воинова, то скажите, много ли вы видели до революции врачей из рабочих и крестьян? Для начала моего собственного мужа». Парторг засмеялась, сразу став похожа на лошадь, впрочем, довольно изящную. «Позвольте вам напомнить, дорогая Элеонора Сергеевна, что ваш супруг стал врачом только и исключительно благодаря покровительству профессора Архангельского. В его случае мы имеем дело с редчайшим исключением, доказывающим не то, что при царе мальчик из сиротского приюта мог стать кем угодно, а то, что если бы не помощь богатого человека, Константин Георгиевич до революции не исцелял бы людей, а в лучшем случае грузил мешки в порту. Вашему мужу повезло, а подумайте, сколько таких молодых людей ничем не хуже его пропали зря, потому что не нашли богатого покровителя». Чтобы вынырнуть из этого потока идеологической штамповки, в котором ее уже начало укачивать, Элеонора поскорее поддакнула. «Тут с вами нельзя спорить. И не нужно. Только старые профессора не хотят понять, что теперь все равны. И как в прежние времена убеждены, что сын рабочего или крестьянина должен знать свое место и не лезть, так сказать, со свиным рылом в калашный ряд. Этот образ мыслей я буду беспощадно искоренять, будьте уверены. Каждый трудящийся человек имеет право на уважение». «Родительница ты наша», — вертелась на языке у Элеоноры. «Страдаешь, что профессора-недобитки слишком вольно себя ведут? Ишь какие! Вырывают людей из лап смерти и хотят, чтобы их за это уважали. Вот уж наглость так наглость. Конечно, партийная организация должна крепко дать им по носу, чтобы не смели слишком много о себе понимать. Пусть работают на износ, но знают, что ничем не лучше дяди Васи электрика, который вообще, кажется, не просыхает, из-за чего у нас в операционной только за последний месяц трижды пропадал свет. А уж товарищу Сталину они даже пятки лизать недостойны». «Я стараюсь быть вежливой и внимательной к своим сотрудникам», произнесла она вслух. «Вы, допустим, да». Товарищ Павлова остановилась возле зашторенного окна, перевела дух, а Элеонора привычно удивилась, насколько бесполый вид у этой еще в сущности молодой женщины. Серый костюм мужского покроя скрадывал тоненькую фигурку, прелесть стройных лодыжек убивалась нитяными чулками и грубыми туфлями, богатые рыжеватые волосы были небрежно пострижены и по-старушечьи убраны с помощью обруча гребенки. Лицо определенно красивое, но строгое выражение делало его каким-то неживым, плакатным. Лишь улыбка заставляла вспомнить, что перед тобой живая женщина, но улыбалась Парторг довольно редко. «Но если мои сотрудники допускают ошибки и оплошности, я должна им на это указать. Это входит в мои служебные обязанности. Указать, а не ткнуть носом, а то взяли моду, расслабились, знаете ли, распустили перья. Если врач из крестьян, Гомера не знает, так он уж второй сорт. Будто без Гомера ни роды принять, ни аппендицит вырезать. Гнушаются, а того не понимают, что он не сам по себе такой дурак Стаиросовый, а потому что ваши предки веками угнетали его предков. Если бы у нас хотя бы лет 100 всеобщее образование было поставлено, как сейчас, так еще надо посмотреть, кто бы лекции читал, а кто улицы подметал. Услышав «ваши предки», Элеонора вздрогнула. Что это? Риторика? Или парторг все о ней знает, потому что положено знать? И намекает, дает понять, что в любой момент пустит свое знание в ход. Господи, какая гадость! Как противно следить за каждым своим словом, чтобы ненароком не сказать лишнего, и самой видеть в чужих речах намеки, которых там, скорее всего, и нет. Почему нельзя говорить свободно и искренне? Почему количество того, что необходимо утаивать, растет как снежный ком? Ты не можешь без опаски сказать, кто твои родители, с кем ты дружишь, кого любишь, что читаешь, что чувствуешь, что думаешь. А недавно был совсем вопиющий случай. Парторг повысила голос, и Элеонора вновь насторожилась. Один профессор не захотел работать с молодым врачом, потому что он, видите ли, еврей. Да не может быть. А вот представьте себе, на 17-м году советской власти такие дикие представления. И что, открыто отказался? Нет, конечно, но не мне вам объяснять, как это бывает. Естественно, Элеонора, почти 20 лет простояв у операционного стола со светилами хирургии, знала, как это бывает. Все люди, все человеки, даже профессора. Бывает так, что ученик категорически не нравится, даже если он сам по себе и неплох. И для такого случая есть способы затравить неугодного. Можно просто игнорировать, не пускать в операционную, не давать на курацию больных, а можно и пожестче, высмеивать, одергивать, критиковать каждый ответ, каждое движение. Если быть до конца честной с самой собой, то возмущение парторга родилось не совсем на пустом месте. Приходилось Элеоноре работать со старыми профессорами, которые не то чтобы третировали молодых врачей рабоче-крестьянского происхождения, но относились к ним свысока. Формально они были вежливы, но то была вежливость барина к конюху. И в теории конюх этого презрения не должен был понимать. А вот более утонченные коллеги должны и понимали. Особенно становилось заметно, когда появлялся молодой доктор хорошего происхождения, лучше всего отпрыск какой-нибудь знаменитой фамилии, и показное, презрительное дружелюбие сменялось настоящим. Да, пожалуй, следовало признать, что человеческое отношение было разным. Но профессиональные обязанности профессора выполняли честно. Разве что в узком кругу жаловались, как им противно обучать всякую чернь. Только очень трудно было поверить, что кто-то позволил себе высказаться против евреев, ибо в среде образованных людей антисемитизм считался позорным явлением задолго до 17-го года. Наверняка кто-то напраслину навел, потому что не смог найти никаких других прегрешений у объекта своей неприязни. Наша с вами задача? Чеканила парторг, будто произносила речь на очередном собрании. Элеоноре даже сделалось неловко, что столь торжественное представление предназначено ей одной. Так вот, наша с вами задача — категорически искоренять все сословные предрассудки. Мы должны добиться уважения к каждому трудящемуся человеку, независимо от его должности, происхождения и, тем более, простите меня, национальности. «Абсолютно с вами согласна», — поспешно вклинилась Элеонора, пока Павлова переводила дух. «Именно поэтому я обязана принять меры по жалобе товарища Антиповой». «Если обязаны, то принимайте», — пожала плечами Элеонора. «В самом деле, что еще она могла ответить? Падать перед парторгом ниц и умолять о прощении?» «Так что же мне, поставить на собрании вопрос о несоответствии вами занимаемой должности, как настаивает Антипова?» Сердце сжалось. Ну вот и все. Глупо надеяться, что после собрания ее просто понизят до рядовой сестры. Уволят с треском. А что дальше, остается только гадать. «Поступайте, как считаете нужным», — сказала Элеонора. «Для этого я вас и вызвала. Расскажите, почему вы к ней придираетесь?» «Я? Придираюсь?» От возмущения Элеонора едва не подскочила. «Спокойно, спокойно!» Парторг надавила узкой ладони на ее плечо. «Изложите суть конфликта». «Почему я должна отчитываться перед тобой?» С тоской подумала Элеонора, садясь на место. «Кто ты такая, чтобы разбирать наши сугубо рабочие моменты? Что ты понимаешь в операционном деле?» «Я виновата перед Еленой Егоровной не в том, что придираюсь, а что попустительствую», — вздохнула она. «Напротив, на ее фоне может показаться, что я придираюсь к другим сестрам. Товарищ Антипова груба с коллегами, позволяет себе высказывать недовольство, когда наставник доверяет оперировать ученику. Да, в этом случае вмешательство затягивается, иногда надолго, но необходимо помнить, что в задачи академии входит, в числе прочего, подготовка специалистов и относиться с пониманием к подобным вещам». Товарищ Павлов пожал плечами. «Что здесь такого? Молодой специалист тоже должен понимать. А вы себя представьте на месте молодого специалиста. Вы идете на первую в жизни аппендэктомию. У вас и так ноги подкашиваются, в глазах темно от страха, а вам еще заявляют, что вы провозитесь 3 часа, потому что ничего не умеете, а потом всю операцию инструменты кидают разве что не в лицо. Это, знаете ли, не способствует успеху. Кроме того, наставники доверяют скальпель только тем, кто к этому готов, и только когда ситуация позволяет. При массовом поступлении, естественно, учебный процесс отходит на 10-й план. «Честно говоря», — вздохнула Элеонора, решив быть до конца объективной, «по-человечески раздражение сестры понятно, но надо понимать, что ты не у себя дома, а на службе, где у тебя есть определенные обязанности, и первая из них — выполнять указания врача. Кстати, с опытными хирургами Елена Егоровна ведет себя немногим лучше. Антипова более или менее знает ход аппендэктомии. А на более сложных операциях путается и отвлекается, запаздывает с подачей, иглодержатель заряжает небрежно, а дополнительного инструмента у нее вовсе не допросишься. Знаете, люди, конечно, все равны, но не все одинаковы», — усмехнулась Элеонора. «Иногда встречаются анатомические особенности, требующие особого подхода. Нужен, например, диссектор с определенным углом или дополнительный крючок. Антипова же ленится обрабатывать инструменты, поэтому не дает их хирургу. А когда дает, то лучше бы не давала, ибо лезет на общий стерильный стол своим пинцетом». «И это очень плохо?» — спросила Парторг с искренним, кажется, интересом. «Это недопустимо. Я на многое могу закрыть глаза, только не на пренебрежение асептикой и антисептикой. Есть правила, нарушать которые невозможно, как заповеди, даже строже. Последние слова Элеонора хотела бы взять назад, но было уже поздно. Короче говоря, от того, насколько добросовестно мы соблюдаем правила, в прямом смысле слова зависит человеческая жизнь. Врачи не боги, болезнь коварна, и на неблагоприятный исход влияет очень много разных факторов, которые далеко не всегда зависят от хирурга. Но инфекционные осложнения — это прямой результат халатности операционной сестры. То есть вы заставили ее заново накрыть стол и обработать инструменты не для того, чтобы поглумиться? Боже, конечно, нет. Мария Степановна, поймите, с пирохетом и стрептококком недоступен классовый подход. Они внедряются в организм пролетария и буржуя с совершенно одинаковым энтузиазмом и прыгают на общий стол с пинцета коммунистки с точно такой же резвостью, как с пинцета беспартийной сестры. Антипова грубо нарушила асептику, растерилизовала стол, после чего накрыть его заново было единственным возможным выходом. Слава богу, у нас был необходимый запас инструментов и материала, иначе, боюсь, пришлось бы вовсе закрыть операционную. Но она же только слегка коснулась. Да, верно, можно сказать, что я перестраховалась. Но давайте положим на одну чашу весов 2 часа работы нерадивой медсестры, а на другую — смерть от сепсиса или длительное лечение от сифилиса. Пусть даже вероятность этих осложнений — 10-я доля процента. В полевых условиях другое дело, но сейчас мирное время, и мы обязаны исключить риск на 100%, а не на 99,9%. Понятно. Раз она напортачила, сама и должна была переделать. Логично. Но зачем вы стояли у нее над душой? Наблюдала, чтобы она все сделала добросовестно. Или вы считаете, что мне самой надо было за ней подтирать? Я и так половину рабочего времени трачу на увещевание многоуважаемой Елены Егоровны. Я вас поняла, товарищ Воинова. Что ж, будем считать инцидент исчерпанным. Я провела с вами профилактическую беседу. Вам все ясно? Да, спасибо. Все ясно, переспросила Павлова с нажимом. Элеонора пожала плечами. Товарищ Антипова — большевичка с 10-летним стажем. «Общественница», — сказала парторг негромко. «И социальное происхождение у нее, насколько мне известно, безупречное. Вот именно, такие кадры нам нужны, поэтому даже не пытайтесь как-то от нее избавиться. Да я уж поняла, что в наше время человека можно уволить за все что угодно, только не за то, как он работает», — буркнула Элеонора. Павлова демонстративно отвела глаза, якобы не услышала, и также мягко продолжала. «Постарайтесь найти с ней общий язык. И сами будьте внимательны. Не ставьте себя выше коллектива. Я и не ставлю. Напротив, беру дежурство наравне со всеми. Такая же сестра, как и все, только с дополнительными обязанностями. Не скажите. Вы профессорская жена, сами образованная, дружите с начальством. Вы не одна из них. И никогда не будете. Поэтому повторяю, соблюдайте осторожность». Поблагодарив за совет, Элеонора вышла. Секретарша Павловой медленно, будто под водой, перекладывала папки с серыми засаленными тесёмками и с тоской смотрела на часы. Она улыбнулась Элеоноре, потому что ее уход предвещал скорый конец рабочего дня. Посмотрев на детские ямочки на ее щеках, Элеонора улыбнулась в ответ. Милая девушка в шелке и завитушках составляла разительный контраст с сухопарой и блеклой Павловой. Даже удивительно, как такую жизнерадостную лапочку держат на столь ответственном посту. Соблюдайте осторожность. Получить от парторга столь дельный совет было неожиданно и странно. Или это предупреждение? Нет, скорее всего, просто житейская мудрость. Павлова сама, вероятно, сталкивалась с бронебойными бабами вроде Елены Егоровны. И не исключено, что даже пострадала от них. Пришло их время, ибо они при царизме натерпелись и теперь в своем праве. И любое замечание, самое невинное, самое обоснованное, воспринимается как посягательство на эти самые права, главное из которых — работать настолько плохо, насколько это возможно. Павлова, кажется, предлагает смириться, терпеть. Но ведь на службе надо иногда дело делать, а не только выяснять отношения и плести интриги. Нет, интриги — штука хорошая, без них жизнь не мила, но как-то раньше они всегда шли параллельно с работой, а не вместо нее. Как-то в голову никому не приходило считать, что если сестра очень хорошо справляется со своими обязанностями, то это часть ее коварного плана по унижению соперниц, а вовсе не добросовестное отношение к труду. Что же делать с Антиповой? Притворяться, что все нормально, и самой потихоньку доделывать работу уважаемой Елены Егоровны, или распределить ее нагрузку на других, более надежных сестер, которых нельзя за это будет даже премировать, потому что Елена Егоровна немедленно завопит о несправедливости и угнетении рабочего человека. Или все же пытаться заставить рабочего человека работать. Пожалуй, все-таки последнее, потому что первые два варианта будут означать, что она не справляется со своими обязанностями точно так же, как Антипова не справляется со своими. К тому же, если сегодня спустить с рук, то завтра каждая вторая сестра спросит, а почему это ей можно, а мне нельзя, а послезавтра побежит в партком жаловаться на барские замашки старшей. Благо, дорожка протаренная. Подходя к остановке, зазвенел трамвай, а Элеонора рассмеялась. Непонятно, как так получилось, но на 17-м году революции обычная бабская зависть стала практически неотличима от священного понятия классовой борьбы.